Теперь есть у нас открытые вещи творения. Мы говорим, что они вещи сильные, почитаемые, и что вещи скрытые, слабые, презираемые. Так открытыми вещами истины они слабые и презираемые, а те, которые сокрыты, сильные и почитаемые. Примечание. Тайна знания, будучи открытым профаном, перестает уважаться и презирается. Сравни с евангельской заповедью Христа: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Матфея 7:6. Но тайны истины открыты, сохранены в символах и образах. Но чертог брачный скрыт. Это святое в святом. Завеса утаивала сначала, как Бог правит творением. Но когда завеса разорвется, и то, что внутри, откроется, будет покинут тогда сей дом пустынный, более того, он будет сокрушен. Божественность же вся не убежит в святая святых, ибо не сможет она соединиться со светом несоединенным и с плеромой неразорванной. Но будет она под крылами креста и под его руками. Этот ковчег будет для нее спасением, когда потоп воды захватит их. Если некоторые из рода священства, они смогут войти внутрь за завесу с первосвященником, поэтому завеса не разорвалась не только вверху, ибо тогда было бы открыто только тем, которые принадлежат вышине, не только внизу она не разорвалась, ибо тогда было бы явлено только тем, которые принадлежат низу. Но разорвалась она сверху донизу. Верх открыт нам, которые внизу, чтобы мы вошли в сокровенное истины. Это действительно то, что почитаемо, то, что сильно, но мы проникнем туда путем символов презираемых и вещей слабых, но презираемые они перед лицом славы совершенной. Есть слава выше славы, есть сила выше силы, поэтому совершенство открыто нам с сокровенным истины, и святая святых явилась, и чертог брачный призвал нас внутрь. Пока это скрыто, зло ведет к тщете, и не выделено оно из середины семени Духа Святого, они рабы зла. Но когда это явится, тогда свет совершенный распространится на каждого, и все, кто в нем, получат помазание. Тогда рабы будут свободными, и выкуплены будут пленные. Всякое растение, что посадил не Отец мой, который на небесах, будет вырвано. Те, кто разделен, будут соединены и исполнены совершенством. Все те, кто войдет в чертог брачный, разожгут свет, ибо не порождают они, как в браках, которые мы не видим, тех, что в ночи. Огонь пылает ночи и распространяется, но тайны этого брака совершаются днем и при свете. День сей или свет не ослабевает. Если некто становится сыном чертога брачного, он получит свет. Если некто не получил его в этих местах, он не сможет получить его в том месте. Того, кто получил свет сей, не увидят и не смогут схватить. И никто не сможет мучить такого человека, даже если он обитает в мире, а также когда он уходит из мира. Он уже получил истину в образах. Мир стал эоном, ибо эон для него – плерома. И он таков. Он открыт ему одному. Он не скрыт в зле и ночи, но скрыт в дне совершенном и свете священном. Евангелие от Филиппа.